Настроение у Александры Кузнецовой было отличное. Жизнь разворачивалась именно так, как она и хотела. Остались позади летняя сессия и первый курс института. Снята студия в стиле лофт, в которой Саша хозяйничает единолично, без всякой оглядки на маму. Есть Фома Горохов, из друга и молодого человека, превратившийся практически в гражданского мужа. Имеется обожаемая работа, приносящая весьма приличный доход. Развивается блог, число подписчиков в котором перевалило за 100 тысяч. И крепнет ощущение, что жизнь прекрасна и удивительна. Буйное чувство радости, с которым Саша просыпалась по утрам, сохранялось целый день. И умерить его могли только периодические мамины нотации. Правда, надо было признать, что в последнее время их стало гораздо меньше. Во-первых, воспитательный процесс раньше частенько осуществлялся по утрам, когда мать и дочь встречались на кухне за завтраком. Сейчас совместных завтраков нет, так что контроль за жизнью Александры ослаб. Во-вторых, по вечерам они теперь тоже виделись далеко не каждый день. Мама уставала после работы, а у Сашки и Фомы была своя жизнь, в которой присутствовали вечерние посиделки с друзьями, какие-то деловые встречи, а также просто желание остаться в своей квартире вдвоем и, завалившись на диван, посмотреть какое-нибудь кино или послушать музыку. В-третьих, Сашка всеми фибрами души ощущала, что у мамы будто кончились силы и желание ее контролировать. Это было странно и непонятно, потому что никогда раньше мама так себя не вела. Ее поведение вообще тревожило Александру, потому что сколько она себя помнила, судья Елена Кузнецова всегда была энергичной, решительной, собранной и напористой. Сейчас же мама в их редкие встречи выглядела тихой и сосредоточенной на каком-то собственном внутреннем мире, что ли. Или это она из-за расставания с Виталием Мироновым так убивается? Тревога за маму, впрочем, возникала мимолетно, потому что Саша была уверена, что та совсем справится и сумеет за себя постоять. Да и вообще, жизнь вокруг такая кипучая и радостная, что переживать решительно не хотелось. Миронов, впрочем, тревожился тоже и периодически звонил Саше, чтобы поинтересоваться, как мама и как она сама. Саша как-то незаметно для себя привыкла рассказывать ему о своих делах, и радостью делиться тоже привыкла, потому что делиться хотелось, а с мамой никак не получалось. «Я записалась на коуч-сессию по продвижению бренда в интернете», — рассказывала она Миронову, когда он позвонил в очередной раз. «У Киры Плиновской. Слышали?» «По-моему, в нашей стране нет человека, который хотя бы раз не слышал о Плиновской», — усмехнулся Миронов в трубку. «Сашенька, я всегда считал тебя умной девочкой. Не думал, что ты можешь повестись на дешевый развод обыкновенной инфо-цыганки. Впрочем, скорее всего, не на такой уж и дешевый. «Виталий Александрович, ну как вы можете так говорить?» — возмутилась Сашка. «Инфо-цыгане — это люди, которые ничего в своей жизни не добились, а потому начали зарабатывать на том, чтобы учить жить других. Это из серии «Забросьте красные трусы на люстру, и через неделю к вам придут деньги». Плиновская же совершенно не такая. Она себя с нуля сама сделала. Вылезла из жуткой нищеты, родившись в маленьком, захолустном городишке. Получила хорошее образование. Создала свой бренд косметики. Раскрутила его. Она не инфо-цыганка, а успешная бизнес-леди. У нее действительно есть чему поучиться». «Ну, если есть чему, то учись, конечно». Все так же смеясь, согласился Миронов и перевел разговор на ту тему, которая его действительно интересовала. «Как мама?» «Да непонятно, как мама», — честно призналась Санька. «Сама на себя не похожа. Виталий Александрович, вы бы уже придумали, как с ней помириться, а? Я бы тогда успокоилась, что она не одна. А то весь день работает, а вечерами сидит в своей квартире, как сыч. Слушайте, можно я с вами посоветуюсь?» «Да, Сашенька, конечно». Плиновская объявила о старте инвестиционного проекта, который называется «Новые бренды». В него можно инвестировать, а потом получать проценты с прибыли. А еще участвовать в продвижении проекта своими ресурсами и на этом тоже зарабатывать. По-моему, это отличная идея вложить деньги. Ой, а у тебя есть что вкладывать? Или у мамы собираешься попросить? Мама не даст, авторитетно заявила Сашка. Но мне и не нужно. У меня свои деньги есть. Я тут заработала на рекламной кампании жилого комплекса «Район». Эти деньги появились внезапно. Я на них не рассчитывала. Так что вполне могу пустить их на инвестпроект, чтобы заставить работать. Вы же бизнесмен. Понимаете, что деньги должны приносить деньги. Если у тебя есть сумма, которой ты готова рискнуть без ущерба для повседневной жизни, то вкладывай, конечно. Если тебе интересно мое мнение, то все это сильно смахивает на финансовую пирамиду. Знаменитая МММ только в современных условиях и с использованием передовых интернет-технологий. Сколько денег ты готова вложить? 150 тысяч. Из них 50 практически сразу вернется благодаря продвижению в моем блоге. Мне, конечно, до Пленовской далеко. У нее 6,5 миллионов подписчиков, а у меня на данный момент только 104 тысячи. Но для раскрутки инвестпроекта Кира готова сотрудничать с каналами, число подписчиков в которых больше 50 тысяч. Так что я подхожу. Ну, подходишь, так дерзай. Благословил ее Миронов. Так как ты говоришь там, мама? После разговора с ним Сашка решилась действовать и прошла по присланной ей ссылке на инвестпроект Пленовской. Она действительно искренне восхищалась этой дюймовочкой, такой хрупкой и среднего, вовсе не модельного роста, которая сумела сделать сама себя и обустроить свою жизнь так, как ей хотелось. Маленькая девочка, выросшая в заштатном городишке, где даже кофеен не было. Она, конечно же, как и миллионы других девчонок, мечтала переехать в большой город, Москву или Санкт-Петербург, где есть модные бутики, рестораны, широкие проспекты и другие атрибуты красивой жизни. Однако ей мало было только мечтать. Жизнь нужно было творить, делать собственными руками. И Кира Пленовская не только сумела это сама, но и теперь учила других. Кире недавно исполнилось 40 лет. И сегодня о ней знали везде. За ее соцсетями следили миллионы подписчиков. Ее марафоны, направленные на исполнение желаний, собирали тысячи участниц. На ее форумы регистрировались сотни людей, хотя участие в них было удовольствием не из дешевых. За свой допуск на форум Сашка заплатила 37 тысяч рублей. Для нее, пусть и молодого, но уже не начинающего успешного блогера, это была вполне подъемная сумма. Но про девчонок из глубинки такого не скажешь. Пленовская участвовала практически во всех телевизионных ток-шоу. От Халатова до Бедросова, на каком бы канале они ни шли. На небольшом телевизионном канале «Суббота по средам» у нее была своя часовая программа. И Сашка посмотрела несколько выпусков, наблюдая за тем, как Кира держится, как говорит, как использует модуляции голоса, чтобы произвести впечатление на аудиторию. Всему этому Александре Кузнецовой еще предстояло обучиться. Тысячам молодых девочек, приезжающих в Москву за принцем на белом коне, славой и деньгами, приходится сталкиваться с тем, что реальность не всегда соответствует ожиданиям. Как быть в такой ситуации? Как не потеряться в иллюзиях? Всему этому Кира учила спокойно, с достоинством и на собственном примере. В больших городах, правда, проще достичь любых целей. Больше возможностей и перспектив. Глупо ждать, что подарки жизни начнут падать тебе в руки уже на вокзале. Однако те, кто положит с собой в чемодан немного терпения, трудолюбия и веры в себя, обречены на красивую жизнь в столице. «Это реально», — говорила она, проникновенно глядя с экрана. Сашке, родившейся и выросшей в Москве, трудно было ответить на вопрос, так это или нет. Ее с самого детства окружали приметы столичной жизни. Она легко ориентировалась сначала в метро, а теперь и на московских улицах, когда передвигалась на машине. Она непринужденно пользовалась навигатором, пила кофе прямо за рулем, легко разбиралась в модных брендах, не тушевалась перед незнакомцами на улицах, училась в хорошей московской школе и легко поступила в престижный институт. У нее была мама-судья, в конце концов. С другой стороны, ее мечты столичной девочки ничем не отличались от того, о чем грезила любая провинциалка. Собственная хорошая квартира и машина, успешный муж, здоровые и умненькие дети, путешествия, походы в рестораны, красивая одежда. То есть они одинаковые и их шансы равны? Или у девушки из столицы все-таки гораздо больше возможностей? Сашка вспоминала, как несколько лет назад начала вести собственный блог. Пожалуй, это можно считать случайностью, но то, что у нее действительно получилось, это же не везение, а результат упорного труда. Она много сил вкладывала в свое детище, моталась по презентациям и премьерам, много читала, овладевала инструментами продвижения, не отказывалась ни от каких платных заказов и рекламы. Да, все, что у нее есть, это результат ее собственных усилий, а не дар с небес. И Кира учит понимать именно это. Пленовская в своих материалах много говорила о вреде страхов и стереотипов. Эту часть Сашка понимала не очень хорошо, потому что никаких страхов не испытывала. Не считая, конечно, тревоги за жизнь и здоровье своих близких, мамы, Фомы, Натки и ее семьи. Всего остального, по ее разумению, бояться вовсе не стоило. Страхи индивидуальны. Часто они вытекают из субъективного опыта и опыта предыдущих поколений семьи. А тут у каждого есть своя история, говорила Кира с экрана. Но именно они не позволяют идти к мечтам и достигать цели. Еще мешают установки и барьеры, существующие только в собственной голове, а также внутренние конфликты и незнание своих настоящих желаний. Осознавать, принимать их и все же действовать — вот что работает. Да, вот этого всего прямолинейная Сашка совершенно не понимала и надеялась, что на форуме по продвижению бренда, на который она записалась, ей удастся встретиться с Кирой и попросить разъяснений лично. С другой частью рассуждений Пленовской она соглашалась без всяких разъяснений. Быть счастливым — значит брать ответственность. Любые изменения вызывают дискомфорт. О да, Сашка хорошо помнила, как бесилась и дергалась, когда мама решила вернуть Миронову купленную для нее квартиру и переехать обратно в съемную, в результате чего Сашке с Фомой пришлось срочно искать себе жилье. Нужно разрешать себе ошибки. Ну да, не есть же себя поедом, если где-то накосячила. Если ты чего-то по-настоящему хочешь, то мотивация ни за что не исчезнет, и ты будешь пытаться снова и снова. Неудачи нельзя списывать на обстоятельства. Участие в тренингах — это не чудесная таблетка, в результате которой ты получишь волшебный пинок, а всего лишь инструмент по получению новых знаний и выстраиванию четкой системы своих потребностей и желаний. Да, это все Александре Кузнецовой было совершенно понятно. Она оплатила участие в форуме, а также открыла свой инвестиционный счет, перевела на него деньги и в тот же день разместила первую рекламу инвестпроекта в своем блоге, а также упомянула о нем в своем стриме. Все ссылки Сашка тут же отправила по электронному адресу, указанному в письме, где содержалась ссылка на проект. И уже к концу дня получила на карточку первые деньги — 5000 рублей. Что ж, начало положено. Сашка вообще была довольна собой. Наконец-то она сделала над собой усилие и зарегистрировалась в качестве самозанятой, уведомив налоговую инспекцию о начале своей предпринимательской деятельности. Это, как и говорила мама, оказалось просто. Всего-то пару кнопок в телефоне нажать. Правда, Сашка не очень поняла, как и где получить на руки документ, который подтверждал бы ее статус самозанятой, но решила пока с этим не заморачиваться. Никто из рекламодателей подобные бумаги с нее не просил. Программа, которую Саша скачала на телефон, все считала сама. В нее только нужно заносить суммы рекламных поступлений, после чего налог высвечивался на основном экране. Как его платить, Сашка пока не понимала, но до окончания календарного месяца еще есть время. Так что она решила, что пока и так сделала достаточно. Можно отдохнуть и заняться более приятными делами, чем скучное общение с государством. Более приятным делом стало тестирование косметики от бренда Kira Pli. Бренд был создан и раскручен Пленовской. А Саньке сейчас так важно попробовать все, что связано с именем ее кумира. Сашка вообще отличалась легкостью на подъем и не боялась пробовать что-то новое. Конечно, у нее в ванной на полочках стояли тоники, лосьоны и кремы, к которым Саша привыкла. Но по роду деятельности бьюти-блогера она часто брала тестировать различные новинки, о которых потом рассказывала своим подписчикам. Единственное условие, которое Александра Кузнецова выдвигала своим заказчикам, косметика должна была ей действительно понравиться. Сашка никогда не рекламировала то, что не пробовала на себе. И не брала денег за рекламу, если продукт ей, что называется, не заходил. И исключений не делала ни для кого. В силу молодости она, разумеется, не пользовалась тяжелыми или слишком плотными кремами, предпочитая молодежные линейки увлажняющих средств. Но у бренда Пленовской имелись предложения на все возрасты и кошельки. Так что Саша смогла выбрать себе скраб, термальную воду, легкий флюид с солнцезащитным фактором SPF 30 и ночной увлажняющий крем. Косметика ей понравилась. Она легко ложилась, быстро впитывалась, не оставляла ощущения липкости, не пачкала одежду и подушки, а также чудесно пахла. Обо всем этом Саша охотно рассказывала подписчикам. Делала она это по собственной воле, просто из хорошего отношения к Пленовской. Но так как Александра участвовала в инвестпроекте, то ее блог находился под пристальным вниманием то ли Киры, то ли ее помощников. А потому Сашкина активность была замечена и встречена благосклонно. Нет, рекламный договор с ней не заключили. Зато прислали на электронную почту ваучер, позволяющий бесплатно выбрать в онлайн-магазине фирмы Kira Pli товары на 20 тысяч рублей. С учетом, что ценовая категория косметики от Пленовской была чуть ниже средней, на эту сумму можно было купить немало волшебных баночек и флакончиков. Самой Сашке столько было не надо. Она еще и купленную за собственные деньги партию не использовала. Поэтому первым движением души было подарить сертификат маме. Однако мама, к которой Сашка заехала в пятницу вечером, к щедрому предложению отнеслась без всякого восторга. «Да не надо мне никаких кремов!» Отмахнулась она, ставя перед дочкой тарелку со своей фирменной лазаньей. Сашка это блюдо очень любила, но научиться делать самой все руки не доходили. «Нет у меня ни времени, ни желания на всю эту лабуду». «А вот и зря, что нету!» — шипела Сашка, обжигаясь горячей лазаньей. Ждать, пока остынет, не было никаких сил. «Ты вон какая бледная, и под глазами у тебя синяки!» «Мам, ты же уже не девочка. Тебе 40 лет. Надо начинать регулярно ухаживать за собой. И кремы Пленовской для этого очень подходят. Они качественные и недорогие». «Саш, ты совсем голову потеряла от этой своей Киры», — чуть сердито сказала мама. Сашка даже улыбнулась тому, что при первой же возможности ее тут же стали воспитывать. «Нет, ничего не изменилось. Можно подумать, что ты в нее чуть ли не влюблена. Это уже помешательство какое-то». «Мам, нет никакого помешательства. Просто Кира — лидер в той сфере, в которой я работаю и хочу развиваться. Что же плохого в том, что я учусь у лидера? Она огромная молодец, понимаешь? Давай я закажу тебе крем хотя бы, чтобы ты попробовала». «Не надо мне никакого крема», — решительно отказалась мама. «А что касается твоего огромного молодца, то ты разве не слышала, что ей сейчас выдвигают достаточно серьезные обвинения в неуплате налогов?» «Мам, обвинения выдвигают не только ей. Это у нас просто новая кампания по охоте на ведьм началась. Доходы блогеров налоговикам покоя не дают. Нужно всех переписать, на учет поставить и к ногтю прижать». «И что же тут плохого?» – удивилась мама. «Саша, во всем должен быть порядок. Не может в экономике быть теневых сфер. Это ты понимаешь? Если заводы, рестораны и магазины платят налоги, то и парикмахеры, все эти мастера по бровям и ресничкам, а также блогеры, тоже должны платить налоги. Это основа экономической безопасности государства. К тому же, моя дорогая, это конституционная обязанность каждого – платить установленные налоги. Полистай на досуге Конституцию. Кстати, ты оформила документы по самозанятости?» «Да оформила, мам, оформила. На учет встала, номер на лоб получила. Твоя дочь – законопослушный гражданин. Конституцию тоже полистаю. Так что, может быть, попробуешь крем?» «Не буду, даже не предлагай». В результате Сашка отдала свой сертификат тетке. Надка ужасно ему обрадовалась, потому что, оказывается, уже несколько недель пользовалась косметикой фирмы Кирапли, не смогла устоять перед агрессивной рекламой в интернете. «Я везде на нее натыкалась, вот и решила попробовать», — объясняла она Сашке. «Если все хвалят, так, может, эти кремы и правда волшебные? Стареть-то не хочется, Сань». «Это тебе не хочется, несмотря на то, что у тебя есть муж и двое детей. А вот маме очень даже хочется. И никакое отсутствие мужа или хотя бы постоянного друга ее не смущает». В сердцах поделилась Сашка. «Прямо не знаю, что с ней делать. Никогда она такая не была. Просто в воду опущенная. Если уж так на Миронове свет клином сошелся, так простила бы его уже и не мучила себя». «Ты что, мать свою не знаешь?» — мрачно спросила Надка. «Ни за что она его не простит. Так и будет изводиться, пока не иссохнет. Ну, или переболеет, поправится и вернется к себе прежней. Ладно, Сашка, давай свой купон. Не хочет Лена, и не надо. Мне больше достанется». «На, держи», — усмехнулась Сашка. «Я тебе его в мессенджере перешлю. Там промокод, который нужно ввести на сайте в специальное окошко при покупке. С него спишется нужная сумма. А если закажешь на большую, то доплатишь». «А если у меня меньше получится?» — полюбопытствовала Надка. «Ну, сдачу они не дают». Сашка улыбнулась. «Так что купи в запас. Или подарок кому-нибудь сделай». «Ладно. Куплю для твоей матери крем. Принесу и силой вручу», — решила Надка. «Любое упрямство можно победить только еще большим упрямством». На том и порешили.